Да, я знаю. Видимо, корабль – это цитадель Владера. Ты удивлен такому количеству рыцарей? Ага. Если говорить с точки зрения распределения сил в хищниках, то рыцари сравнимы с оборотнями. Среди пяти черных звезд самыми сильными считаются Джиниэлла, король оборотней, или Владер. Сун Мин вспомнил Джиниэллу. Они встретились в Травиа, и он посчитал ее одной из сильнейших монстров, которых ему только довелось встретить на своем пути. Он не смог выяснить, насколько силен глава Самарен, но мог с уверенностью сказать, что Джиниэлла намного сильнее Комп Джона, которому подчинялось пространство. Конечно, пять звезд хищников не сравнятся с шестью всадниками Чон Вэ Чона. В честном бою Чон Вэ Чон разнесет хищников. Рыцари Сун Мин пошли по коридору. Внутри не было никакого декора. Каждый шаг отзывался скрипом прогнивших половиц, к чему добавлялось лязганье доспехов рыцаря. «Заходи, капитан ждет». Дверь открылась. Сун Мин медленно вошел внутрь и понял, что ошибся. Он думал, что центром темноты был корабль мертвецов, но нет, источником мрачной ауры оказался этот рыцарь смерти. Владер сидел на старом стуле. Его доспехи были черного цвета с красными узорами. Из железного щита смотрели живые желтые глаза. Когда Сун Мин лишь взглянул на него, сердце в его груди забилось чаще. Оно реагировало на присутствие Владера. «Ты не нелюдь», — пробормотал рыцарь смерти. «Несмотря на твое тело, я не чувствую, что ты нелюдь». «Что это за чувство?» «Запах плоти», — ответил Владер. «Нечисть обычно ест людей. Неважно, много или мало. Я могу быть монстром, не поедающим людей. В этом нет смысла». «Да, ты именно тот человек, о котором мне говорила Джиниэлла. Это ты ходишь с Хаджу?» «Да, времени все же прошло немало», — произнес Хаджу. «При жизни я встречался с хищниками. Тогда Владер был силен, но за сотни лет он стал еще сильнее. Зачем ты меня позвал?» «Из любопытства», — тут же ответил Владер. «Я не собираюсь охотиться на тебя. Я не люблю бессмысленную резню. А тех пиратов, что нарушили твои границы, ты убил. Это совсем другое. Разве люди тоже не убивают нарушителей границ?» «Не всегда. Мы не люди. Когда-то мы ими были, но сейчас мы монстры. И ты убиваешь, потому что ты не человек. Ты что-то не так понял. Я убил их из-за того, что они пираты, и нарушили наши границы. Будь это другой корабль, я бы отправил им предупредительное послание и прогнал их. Но они были пиратами. Поэтому я их убил», — сказал Владер и поднялся. «У тебя тело нелюдя, но ты не монстр. Да и в тебе чувствуется драконья энергия». «Что? В тебе драконья энергия?» Владер рассматривал Сун Мина. «Превосходство и заносчивость, присущие драконам. А также, общаясь с тобой, можно ощутить угрозу. Ты же не юный иллюзионист?» «Нет». «Тогда кто же ты? Не человек, но и не нелюдь. А еще у тебя аура дракона». Владер медленно подошел к Сун Мину. «Хаэм, странные мысли приходят в голову». Рыцарь отошел на несколько шагов от Сун Мина и остановился. «Мысли о том, что ты можешь оказаться зверским пожирателем». Глава 206, Море В. Зверский пожиратель. Сун Мин слышал об этом. Глава Самарен Ян Ильчоль говорил, что в этом мире есть трое, кто сравнится с ним в силе. Ком Сон из шаманов, Мусин из Чон Вэ Чона и пожиратель из хищников. Но Хаджу сказал, что пожирателей не существует. Стоящему во главе хищников монстру просто дали такое прозвище, но Хаджу за всю свою жизнь никогда встречался с пожирателем. «Зверский пожиратель, Хаджу разве не говорил?» – спросил Владер. Расстояние между ними сократилось. Если один из них захочет, то сможет легко атаковать в любой момент. Однако Владер не показывал намерения нападать. Пожиратель. Глаза Владер сузились. Он не появлялся до сих пор. Ему дали такое название в ожидании его появления. Вершина нечисти. Тот, кто однажды был человеком и перестал, тот, кто пожирает и убивает любого. И ты говоришь, что это могу быть я. Я думаю, что есть такая вероятность. Владер засмеялся. Ну сам посуди. Ты одновременно и человек, и нет. Твое тело уже стало как у нелюдя. Рассудок у тебя, конечно, еще сохранился. Но можно ли назвать тебя человеком? Да, я человек. Может, ты так и думаешь, но с моей точки зрения ты ближе к нечисти, чем к людям. И Владер продолжал смеяться. В тебе есть энергия дракона. Среди всех видов нечисти нет того, кто связан с драконами. Ты больше всех остальных подходишь под описание пожирателя. Это предположение. Да, но пожиратель никогда не существовал, сказал Владер и сделал несколько шагов назад. Поэтому ты завладел моим любопытством. Я давно себя так не чувствовал. Ох, что ты вообще делаешь в этих морях? Спросил Сун Мин. Владер вернулся на свое место и пожал плечами. Я в плавании. С какой целью? Найти дракона, ответил Владер, и Сун Мин округлил глаза. Он и подумать не мог, что тот назовет столь внезапную причину. Владер вновь засмеялся, увидев выражение лица Сун Мина. Удивлен? Немного. Это довольно необычный ответ. Я, как и все на этом корабле, под проклятием. Кто-то стал рыцарем смерти по желанию, а кто-то не хотел им становиться, у него просто не было выбора. Но все мы одинаково прокляты, пробормотал Владер и снял шлем с головы. На его месте не было головы, только темнота и желтые горящие глаза посередине. Я и мои рыцари на этом корабле прожили достаточно долго. Мы не можем умереть, даже если захотим. Потому что после смерти мы попадем в руки короля магов, обреченные на вечные муки, сказал Владер и опять надел шлем. Я не хочу этого, поэтому и ищу дракона. Вся магия на этой земле принадлежит им. Дракон может снять проклятие? Не знаю. Я никогда не встречал его. И говорят, что он в этом море. Драконы не показывались сотни лет, ответил Владер. Но последний раз дракона видели в этом море. В любом случае, у нас есть все время мира. Может, мы и встретимся с ним, пробормотал Владер и посмотрел на Сун Мина. Ты вызвал во мне любопытство, потому что в тебе есть энергия дракона. Поэтому во мне появилась надежда, но напрасно, Владер вздохнул. Я хочу спросить кое-что напоследок. Что, ты собираешься присоединиться к хищникам? Нет, без сомнения, ответил Сун Мин. Владер рассмеялся, словно заранее знал ответ. Учитывая, что ты считаешь себя человеком, это было лишним предложением. Но если когда-нибудь ты поменяешь свое решение, я порекомендую тебя. Не нужно. Может, когда-то и понадобится. Когда ты полностью станешь монстром и отбросишь человечность, ты убьешь в первую очередь людей вокруг себя. Монстры и люди не могут жить вместе. Сун Мин молча смотрел на Владера. Тот не обращал внимания на острый взгляд и продолжал. Человек чувствует безопасность рядом с людьми, так и монстры. Тогда-то и ты захочешь вступить к хищникам. Думаю, этого не случится. Ха-ха, это пока что ты так думаешь. А сейчас как раз освободилось место короля нелюдей, после того, как обнаженному демону вырвали сердце. Сун Мин больше не слушал Владера, а тот и не трогал отвернувшегося от него парня. Он вышел из каюты рыцаря в коридор, а затем на палубу. Рыцарей смерти вокруг не было видно. Король нелюдей, произнес Хаджу. Да, ты не вампир, не рыцарь смерти, не оборотень, не лич. Это единственное подходящее для тебя место. Я не собираюсь присоединяться к хищникам. Я тебя не заставляю. Но думаю, что не стоит становиться врагами с ними. Если ты сейчас будешь сражаться с Чон Вэчоном, то тебе не помешает помощь хищников. Его слова звучали убедительно. Для начала Сун Мин хотел войти в Самарён, но их сила не сравнится с Чон Вэчоном. Но хищники были другими. Владер был сильнее тех всадников, с которыми сражался Сун Мин. Да и все рыцари смерти, которыми он управлял, имели силу, позволявшую игнорировать все 9 фракций. Но он не хотел вступать к хищникам. Впрочем, благодаря позитивному настрою Владера Сун Мин понял, что его выбор стал еще шире. Парень поднялся на борт корабля Джарвида. Тела Пэк Мен Чока и его помощниц все так же лежали на палубе. Сам владелец судна и другие не знали, что делать, и Сун Мин сказал намочившему штаны Джарвиду. «Продолжаем путь. Что? Мы направляемся в Биладар, как и планировали. Мне правда можно идти?» «Да», — кивнул Сун Мин, и Джарвид, сглотнув слюну, посмотрел на арбитра. Бородатый мужчина заколебался, но приказал команде привести корабль в движение. На палубе поднялся шум, и все забегали. Темнота, окружившая их судно, начала растворяться. Призрачный корабль Владера удалился в темноту, откуда и появился. Ночь исчезла, и снова настал день. Небо стало обычного голубого цвета. Корабль пришел в движение, но атмосфера на нем была напряженной. Проживший долгую жизнь арбитр, да и закаленная команда видели призрачный корабль впервые. Сун Мин собрал тела Пэк Мен Чока и его помощниц. «Что вы делаете?» Парень, ничего не ответив, начал обыскивать их тела, как он и думал. Пэк Мен Чок был известным в этих морях пиратом. Его судно и команду убил Владер, а в сумке Пэк Мен Чока было много золота. На самом деле, Сун Мин не нуждался в такого рода мелочах, но жалко оставлять бесхозные вещи посреди моря. Несколько наемников поняли, что делает Сун Мин, и крутились вокруг него, однако боялись что-либо предпринять. После того, как он обыскал все три тела, Сун Мин бросил их в море. Арбитр смотрел на происходящее, крепко сжав губы. Он хвалился своим мастерством, однако после того, как он увидел навыки Сун Мина, ему просто пришлось заткнуться. После встречи с призрачным кораблем больше проблем не возникало. Несколько раз мимо проходили судна, пиратские корабли. Но, видимо, они и сами опасались корабля Владера и близко не подплывали. И наконец-то путешествие закончилось. Спустя 2 месяца в море корабль Джарвида достиг Белладера. Он хотел бы в ту же секунду спрыгнуть с корабля, но не мог. В Белладере, как и в любом другом большом городе, была сложная система регистрации. Маги наложили заклятия на окружающие воды и досматривали людей. Даже Сун Мин, мастер превосходства, не мог войти в Белладер без досмотра. Это сложно, но он купил документы наемника ранга с Веребрисе. После 2 месяцев хождения в море они наконец-то достигли Белладера, поэтому можно было потерпеть. Не говорите лишнего. На палубу вышли матросы и наемники. Сун Мин смотрел на них, а они молчали. Они знали и без предупреждения, что будет, если сболтнуть лишнего. В коммерсантской гильдии они быстро прошли все нужные процедуры и вошли в город. Сун Мин следил за владельцем судна, пока тот проходил необходимую процедуру. Если Джарвет сделал бы лишнее движение, его голова тут же слетела бы с плеч. Мужчина знал это и напрягся. После завершения всех необходимых действий команда собрала вещи и спустилась на землю. То же самое сделал и Сун Мин. Нужда делать вид, что он наемник, пропала. Отсюда недалеко до леса. Дорога займет не более месяца. В отличие от юга здесь влияние Мурима ощущалось отчетливо. А в самом Белладере обитала семья Намгун. Сун Мин вспомнил Намгун Хивона. В лесу Намгун Хивон сбежал, и это последний раз, когда Сун Мин слышал о нем. Он пришел в Белладер, но не собирался искать Намгун Хивона. Наверное, их отношения закончены. Из-за Мурима все слышали слухи о том, что Чегаль Терен и Муенса Джин погибли от рук призрачного копьеносца. Намгун Хивон продолжал любить Муенса Джин даже после того, как она вышла замуж. Может быть, Намгун Хивон поверил Муримам и теперь считает Сун Мина своим врагом. Парень не хотел, чтобы он заблуждался, но не мог поговорить с ним сейчас. Сун Мин покинул порт, но в отличие от того, как это было задумано, он не сразу ушел из Белладера. Он остановился и ошарашенно посмотрел вперед. Посередине площади стояла металлическая клетка. Внутри нее сидел мужчина, ничем не отличавшийся от других людей. Сун Мин смотрел на него, раскрыв рот. Это был Намгун Хивон, глава 207, Белладеры. Что? Сун Мин на секунду заколебался, не понимая, не желая верить, кто именно находится перед его глазами. Дракон меча Намгун Хивон. Почему он тут? Сун Мин посмотрел на клетку на главной площади. Никто не обращал на нее внимания. Площадь была заполнена людьми, а Намгун Хивон сидел за решеткой и будто бы наслаждался пейзажем. «Эй!» Сун Мин обратился к одному мужчине на площади. Тот остановился и посмотрел на парня. «Что? Это кто?» Сун Мин указал пальцем на Намгун Хивона. Мужчина мельком глянул в его сторону. «Вы впервые в Белладере?» «Да, это наследник семьи Намгун, Намгун Хивон. Почему он в таком месте?» «Он пошел против своего отца». «Что?» – переспросил Сун Мин, посчитав его ответ неправдивым. «Я не знаю подробностей, но, видимо, глава Намгун сильно рассердился. Он сидит так уже больше месяца». Сун Мин не мог понять, чего же такого сделал Намгун Хивон и почему люди не обращают на него внимания. Больше всего он не понимал, почему Намгун Хивон с этим смирился. Эта металлическая решетка выглядела прочной, но если бы Намгун Хивон захотел, то мог бы легко сбежать. Но он продолжал молча сидеть внутри. «Не подходите к нему близко, а то Намгун Хивон не будет сидеть сложа руки». «Да, я понял». Сун Мин стоял и смотрел на Намгун Хивона. «С такого расстояния должно сработать. Что с тобой?» Сун Мин послал мысленный сигнал Намгун Хивону. Сидящий на лавочке мужчина пожал плечами и поднял голову. Взъерошенная челка падала на его глаза. Он медленно осмотрелся. «Я здесь». Сун Мин еще раз послал сигнал и указал Намгун Хивону свое местоположение. Тот посмотрел на парня. Они находились на большом расстоянии, но Сун Мин заметил его странное выражение лица. «Ты кто?» – спросил Намгун Хивон. «Что ты такого натворил?» Сун Мин проигнорировал его вопрос и задал свой. Намгун Хивон состроил недовольное выражение лица. «Кто ты, чтобы спрашивать такое?» «Тот, кто знает тебя. Да каждая букашка в этом мире знает меня. Я ли Сун Мин?» Лицо Намгун Хивона исказилось. «Ох, зря я это сказал, пробормотал Сун Мин. Он до сих пор не знал, как Нам Гун Хи Вон отреагировал на слухи о Че Галь Терине, поэтому подумал, что только сделал все хуже. Понятно. После затянувшегося молчания Нам Гун Хи Вон, наконец, кивнул. Он холодно посмотрел на Сун Мина. «Я хочу кое-что спросить. Что, это ты убил Че Галь Терина и Мо Йен Са Джин?» Как и ожидалось, Нам Гун Хи Вон задал тот самый вопрос. Сун Мин сжал губы. Мужчина нетерпеливо ждал ответа. «Нет, я их не убивал», — честно ответил он. «Разве ты не видел? Я отправил их с миром. Я знаю». Нам Гун Хи Вон пожал плечами. Он заранее знал ответ Сун Мина. «Я так и думал, что это просто слухи. Ты не убивал Че Галь Терина и Мо Йен Са Джин. Да, я знаю, что ты не такой, но все говорят, что это ты убил их. Это неправда. Тогда это заговор. Кто-то да, наверное, это гончий отряд. Это они убили Че Галь Терина и Мо Йен Са Джин и прикрылись тобой. Возможно, муримы имеют кое-что против тебя. Ха-ха, я так и думал». Нам Гун Хи Вон придержал голову руками. Сун Мин с печалью во взгляде смотрел на него. Он и подумать не мог, что встретит Нам Гун Хи Вона в таком месте. Сун Мин еще раз спросил его. «Как ты оказался тут? Мне приказали убить тебя», — ответил Нам Гун Хи Вон. «Да, я тоже был в том лесу, и многие из знаменитых семей умерли там. Поэтому глава Ну, его это задело, и он приказал мне убить тебя. И, я отказал, потому что не верил, что ты убил этих двоих. Я говорю, это заговор. Кто-то другой убил их, и очевидно, что это отряд гончих. В конце концов, я начал подозревать муримов и своего отца». Нам Гун Хи Вон опустил руки. Его глаза свирепо засверкали. Отец рассердился. «Я хорошо знал, насколько мой отец близок с муримами. Недавно был создан союз семей, но отец вынашивал в себе эту идею еще до моего рождения. Тогда он был молод, но теперь он постарел. Я заподозрил муримов и продолжал повторять, что они лгут. Из-за этого меня и наказали». «Разве ты не можешь сбежать в любой момент?» — спросил Сун Мин. Нам Гун Хи Вон молчал. «Почему ты ничего не делаешь? Твоя Ни Гун в порядке. Ты чем-то болен?» — не унимался парень. «Потому что я ни в чем не уверен». Нам Гун Хи Вон засмеялся. «Я не уверен, прав ли я или мой отец. В заперти, конечно, не очень комфортно, но тут не так уж плохо. Самое неудобное — это поход в туалет». Нам Гун Хи Вон медленно встал. «Как ты нашел меня тут?» «Случайно», — ответил Сун Мин и не мог не заметить разочарованный взгляд Нам Гун Хи Вона. «Ну ничего, что случайно? Ты все равно подарил мне уверенность. Ты не подумал, что я могу и лгать, а ты солгал мне?» «Нет, тогда к чему ты это?» Нам Гун Хи Вон подошел к прутьям клетки. Он схватил их. «Я подумываю сбежать отсюда, а потом, я уважаю своего отца, но сейчас я в нем не уверен. Он не поверил мне, а принял сторону муримов. Поэтому запер меня здесь, чтобы потешить свою самооценку. Может, мои действия и позорят мою семью, но сейчас мне не до этого». Сун Мин молча стоял и смотрел на Нам Гун Хи Вона. Тот громко рассмеялся. «Если я сбегу, то семья Нам Гун и мой отец придут, чтобы схватить меня. Я одолею их и сбегу из города. После я пойду к муримам. Думаешь, они тебя послушают? Я не знаю. Может, они повесят все грехи на меня, как и на тебя. Пусть все будет как будет. Тогда я, по крайней мере, стану уверен, что муримы на стороне зла». Сун Мин молчал. «Ха-ха-ха». Нам Гун Хи Вон смеялся, держа руки на прутьях клетки. Прохожие на площади остановились в удивлении. Они стояли, разинув рты. «Я собираюсь встретиться с главой Самарён», — заговорил Сун Мин. Нам Гун Хи Вон вышел из клетки и остановился. Он удивленно посмотрел на парня. «С Ян Иль Чолем? Да. Зачем? Муримы считают меня врагом, и мне придется и дальше сражаться с ними. В одиночку мне придется тяжело. Но так уж вышло, что глава Самарён заинтересовался мною. Удивительно. Глава Самарён и правда крайне загадочная личность. Ты пойдешь со мной?» — спросил Сун Мин. Нам Гун Хи Вон задумался. Он немного засомневался и ответил. «Нет, я думаю, что муримы не правы, но и Самарён я не поддерживаю. Конечно, я не встречался с Ян Иль Чолем лично и не знаю его, но все слышали о том, что он делал». «Понятно», — Сун Мин кивнул. Он сделал предложение, но не надеялся на согласие. Нам Гун Хи Вон был разочарован в действиях Мурима, но все равно принадлежал правой фракции и с рождения следовал уставам семьи Нам Гун. Сун Мин приложил руку к лицу, точнее, к маске, которую он носил уже 2 месяца. «Советую тебе быстрее уходить из города. Сун Мин послал нам Гун Хи Вону мысли и улыбнулся. На концах его рук засветился фиолетовый свет. Что ты задумал? Я потяну время. А, разве тебе хочется сражаться с семьей Намгун и Муримами? Почему ты? Раньше я звал тебя братом, мысленно сказал Сун Мин и огляделся вокруг. Вдалеке послышались торопливые приближающиеся шаги. В сторону Намгун Хи Вона шли мастера Мурима. И ты доверился мне. Вот почему. Но, не волнуйся, Сун Мин улыбнулся. Я не убью семью Намгун и других ваших мастеров. Сун Мин собрал Нигун в копье. Фиолетовый свет полностью покрыл его, и Намгун Хи Вон сглотнул. Он видел это и раньше, в древнем лесу. Уже тогда Сун Мин намного опережал его по силам, но и после этого он продолжал развиваться, и за несколько месяцев Сун Мин достиг такого уровня, какого Намгун Хи Вон не мог и представить. Его отец, глава семьи Намгун, в свое время был выдающимся муримом, и до сих пор его навыки владения мечом оставались на довольно высоком уровне. Но сейчас Намгун Хи Вон сравнялся с ним по силам. И если Сун Мин пойдет на его отца, то для главы семьи Намгун эта битва окажется заранее проигрышной. Может, глава Мурима и не таков, как ты ожидаешь. Что это значит? Переспросил Намгун Хи Вон у Сун Мина. Тот рассказал все, что знал о черном драконе. Намгун Хи Вон внимательно его выслушал и нахмурил брови, раздумывая над услышанным. «Иди», — сказал Сун Мин. Шаги становились все ближе и ближе. Намгун Хи Вон заколебался, но взмыл в воздух. Сун Мин посмотрел на удаляющегося с площади мужчину и повернулся в сторону солдат. «Ох, как утомительно!» — томно вздохнул Хаджу. «Да уж», — ответил ему Сун Мин и рассмеялся. Глава 208, Белладар 2. После этого случая он навсегда стал врагом семьи Намгун, одной из самых могущественных династий. Впрочем, Сун Мин не придавал этому особое значение. Он в любом случае уже враг Мурима, а семья Намгун всего лишь их часть. Да и сам Хи Вон уже покинул семью, поэтому давление спало с плеч Сун Мина. Он рассказал Намгун Хи Вону про Чон Вэ Чон и Черного Дракона. Сун Мин предупредил его, так что выбор стоял за самим Хи Воном, и именно ему предстояло разобраться с этим. Парень хотел бы сплотиться с Намгун Хи Воном и путешествовать с ним, но у них были разные пути. «Что ты собираешься делать?» – вежливо поинтересовался Хаджу. Видимо, он с удовольствием ожидал того, что будет происходить дальше. «Ты сказал, что не убьешь их. Что это значит? Я не смогу быть слишком жестоким и убить их всех. Мне будет неудобно перед Намгун Хи Воном. Разве стоит волноваться на этот счет? Они же собираются убить тебя». «Да, но меня беспокоит это из-за прошлого. Он встретил Намгун Хи Вона в Шалине. Мужчина был очень добр к нему». Тогда Сун Мин осознал, насколько велик и широк мир. Намгун Хи Вон не учил его ци, но он был одним из тех, кто помог познать величину мира. За короткое время они стали братьями, поэтому он хотел поддержать Намгун Хи Вона и не собирался доставлять ему неприятностей. «Ну, мне все равно», — Хаджу почувствовал настроение Сун Мина и согласился с ним. «С твоими навыками ты легко сможешь сдержать любого». Может, Сун Мин сам и не понимал этого, но его сила была просто невероятной. Даже вся семья Намгун не сможет одолеть его. Солдаты Намгун заметили удаляющегося с площади Хи Вона. Они повиновались словам главы их династии и должны были задержать Намгун Хи Вона, несмотря на свое отношение к нему. Они покинули площадь вслед за Намгун Хи Воном и начали преследование. Агрх! В этот момент огромная зловещая аура накрыла их. Шедший во главе солдат внезапно остановился, а остальные вытаращили глаза. Они попытались установить владельца этой ауры и начали осматриваться по сторонам. Тогда они и нашли источник. «Кто-кто вы?» – осторожно спросил один из солдат у Сун Мина. Собиравший энергию парень мельком посмотрел на мечника. «А кто ты?» – солдат сглотнул слюну отвернувшегося к нему вопроса и быстро нащупал меч на поясе. Увидев его действие, Сун Мин улыбнулся. «Меня зовут Намгун Джун. Прозвище?» «Нет, не нужно мне говорить свое прозвище», – помотал головой Сун Мин. Сейчас на парне не было ни доспехов, ни копья Силгерус. Маска изменила его лицо, и только фиолетовое свечение выдавало в нем призрачного копьеносца. Сун Мин скрыл глаза и подумал, что этого достаточно. Но чуть позже ему все равно ему придется показать свои истинные навыки в сражении с семьей Намгун. «Но я все равно не хочу раскрывать, что я призрачный копьеносец». Он не хотел лишний раз представляться. Пока семья Намгун была занята Сун Мином, Хи Вон сбежал с площади. Почувствовав это, Мечник вздернул бровь. Застывшие солдаты попытались вытащить мечи и продолжить преследовать нам Гунхивона. Сун Мин увидел это и сделал шаг вперед. Вокруг него разнеслась огромная энергия, ударив солдат. Несколько самых слабых из них уже рвали кровью, а более опытные побледнели. Нет, хватит. Мастер превосходства мог разорвать пространство только лишь своим присутствием. Мастера из сказок и легенд делали это с легкостью. Впрочем, Сун Мин не выполнил его просьбу. «Даже нет смысла пользоваться копьем», — подумал парень, посмотрев на оружие в своих руках. Покрывавшая копье энергия исчезла, и Сун Мин начал медленно идти. Чем ближе он подходил, тем сильнее бледнели лица солдат. На пятом шагу даже самые сильные из них не могли больше сдерживаться и рвали кровью. 15 пришедших на площадь солдат семьи Намгун распластались на земле. Они были ранены, но их жизням ничего не угрожало. Хорошее лечение поставит их на ноги без каких-либо последствий. «Что теперь?» – спросил Хаджу. «Мы идем в резиденцию Намгун», – Сун Мин ответил так, словно тут нечего было и думать. Хаджу немного опешил. «Это уже чересчур. В чем причина? Если оставить их, то они продолжат преследовать Намгун Хивона. И что, ты хочешь вломиться в их резиденцию и помешать этому? Разве это не самый удобный и легкий способ? Ха-ха!» Хаджу довольно рассмеялся. «Да, конечно, это легко и удобно, особенно с твоей силой». Сун Мин осмотрелся вокруг. Он направлял свои силы только на солдат семьи Намгун, поэтому другие люди на площади не пострадали. Однако все знали, что именно Сун Мин был ответственен за то, что солдаты лежали на земле. «Давайте поговорим», — спросил Сун Мин у молча стоявшего юноши, с которым совсем недавно разговаривал. «Че что, где резиденция семьи Намгун?» — с улыбкой спросил Сун Мин, словно ничего не произошло. За прошедшие несколько десятков лет Намгун Пэк стал известным мастером трансцендентности, однако после этого он не смог достичь большего. Но в этом нет ничего такого, ведь Ирия была огромна, а на такой большой территории не сосчитать всех мастеров ЦИ. Если посчитать тех, кто достиг трансцендентности, то количество, конечно, сократится, однако настоящих мастеров в Ирии было больше, чем в Чунвоне, и это естественно. В это место призывалось множество людей самых различных уровней ЦИ. Люди приходили в Ирию уже с талантом, а те, кто смог его развить, становились высшими мастерами. Поэтому со временем мастеров трансцендентности становилось больше. Однако мастеров превосходства можно сосчитать по пальцам. Как бы талантлив ни был мастер, как бы сильно он ни старался, стена превосходства подчинялась не каждому. Так было и с Намгун Пэком. Он был призван в Ирию совсем маленьким мальчиком. Поскольку он носил фамилию Намгун, то и присоединился к этому роду. После этого он соединил ЦИ своей семьей ЦИ, которая существовала в Чунвоне, достигнув уровня трансцендентности. Затем он и другие носители его фамилии, находящиеся на одном положении, образовали династию Намгун, а Пэк стал ее предводителем. Так и был избран глава семьи. Хотя в крови Пэка и текла нечистая кровь Намгун, но династия стала известна по всему миру, и никто не придавал значению его настоящему происхождению. На тот момент он был сильнейшим в семье Намгун. Он был уверен в своем мече, а после становления главой в нем появилось и тщеславие. Но не сейчас. Сейчас в нем нет ни уверенности, ни тщеславия. Прошло слишком много времени. 30 лет назад он взошел на пост главы, но не смог преодолеть стену превосходства. Он чувствовал, что для этого требуется что-то больше, чем просто навыки в ЦИ. В какой-то момент Намгун Пэк перестал стремиться к превосходству и направил свои ожидания на своего сына, Пхивона. Сын его был настоящим воином. С самого детства он имел талант к ЦИ, а в возрасте 20 лет стал мастером трансцендентности. Он сделал это на 10 лет быстрее, чем сам Пэк, и после этого его навыки владения мечом развивались еще быстрее. Намгун Пэк был уверен в том, что когда-нибудь его сын станет мастером превосходства. Однако, хоть он и надеялся на Намгун Хивона, он не оставлял и свои амбиции. Он верил, что однажды соберет семьи воедино и превзойдет Мурим. Время идет слишком быстро, и с каждой секундой Мурим становится все сильнее, оказывая все большее влияние на фракции и семьи. Намгун Пэк знал, что получить независимость от них почти что невозможно. Да и другие семьи, такие как, например, Тан, Че Галли и Моен, тоже это знали, хотя и не говорили. Хивон выбрался из клетки. Намгун Пэк, слушая доклад, помахал рукой. Несколько месяцев назад он отправил своего сына в клетку за то, что тот ослушался его, и начал подозревать Муримов. Он назначил это наказание, чтобы проучить сына и спасти свою репутацию. Сейчас влияние Мурима было ощутимо на всей территории Ри, и семье Намгун нельзя было идти против них. «Дурак бестолковый», — произнес Намгун Пэк и тяжело вздохнул. Он вспомнил сына, кричавшего о том, что Муримы затеяли заговор. Ладно, это еще куда ни шло, но он заступился за призрачного копьеносца. Для Мурима Сун Мин был убийцей и врагом, его нельзя было защищать. «Мы послали преследователей во главе с Джуном. У них нет шансов», — сказал Намгун Пэк и поднялся. «Они потянут время, но Хи Вон быстро от них скроется. Тогда созови старейшин», — вздохнул Намгун Пэк. «Вот если бы он вернулся и просил прощения на коленях, но это не в стиле Хи Вона, не такой у него характер». Его сын направлялся в Мурим. Намгун Пэк слишком хорошо знал своего сына и подозревал, что так и будет. Хи Вон просто не может оставить все как есть. Сын семьи Намгун придет в Мурим, раскроет их заговор и очистит имя призрачного копьеносца. Нет, этому не бывать. Что бы ни случилось, его нужно остановить. Он собрал старейшин, так как их слово имело большой вес. В силу возраста они больше не развивались, однако их навыки владения мечом все еще поражали. «Нужно поймать моего глупого сына», — сказал Намгун Пэк, и пятеро старейшин согласно закивали. Ворота резиденции Намгун были, как и полагается благородной семье, огромными. Сун Мин стоял у ворот и смотрел на узор. Он никогда бы не подумал, что войдет в резиденцию семьи Намгун, а тем более без приглашения. «Что?» — испугался. Хихикнул Хаджу. Сун Мин тоже посмеялся в ответ и подошел к воротам. Перед ними стояли огромные сторожи и что-то кричали, но он не вслушивался. Вокруг Сун Мина развернулась энергия, и охранники сели на колени. Он перешагнул через окровавленных сторожей и прошел дальше. «Ты их откроешь или сломаешь? Я пришел не с благими намерениями», — сказал Сун Мин и поднял руку. Медленно поднятая ладонь прикоснулась к воротам. Огромные металлические балки развалились, словно они были картонными, а затем разлетелись на мелкие кусочки. Сун Мин прошел прямо внутрь резиденции. «Если я хочу помешать семье, то нужно начать с главы», — подумал Сун Мин. Глава 209, Белладар 3. От внезапной атаки все мастера семьи выбежали на улицу. Сун Мин рассматривал уровень каждого. Мастеров превосходства нет. В основном они достигли трансцендентности, но были даже и те, кто ниже рангом. Как бы ни была известна эта семья, не все в ней являлись мастерами. Если родственник владеет хорошо выдающейся ци, от этого вся семья не становится автоматически мастерами. Чтобы стать мастером, нужен для начала талант, а потом и вложение, но немногие удовлетворяли этим условиям. В этом мире, полном низших и второсортных мастеров, нельзя обесценивать уровень трансцендентности. А Сун Мин мог разве что усмехнуться. Он расширил территорию поражения своей невидимой атаки. Выбежавшие на улицу члены семьи присели и начали рвать кровью от его энергии. «Ты хоть знаешь, где ты находишься?» «В резиденции семьи Намгун», — ответил Сун Мин накровавленному мужчине. Он хорошо знал. Шедший до этого непробиваемым шагом Сун Мин остановился. Перед ним стоял мастер, отличавшийся от всех, кто до сих пор пытался остановить его. Парень достал копье со спины, но не потому что почувствовал опасность, а просто с копьем все происходило быстрее. «Зачем вы, древнейший, принесли разрушение в семью Намгун? Я еще не настолько стар, чтобы называться древним», — пробормотал Сун Мин и приложил энергию в копье. Мужчина поморщил переносицу, увидев, как копье Сун Мина окрасилось в фиолетовый цвет. «Так зачем вы напали?» Сун Мин не ответил. Просто потому что он даже не задумывался об оправдании. Вместо ответа он покрепче обхватил свое оружие. Мужчина, впрочем, тоже больше ничего не спрашивал, достав и свое копье. О начавшемся у главных ворот переполохе было сразу доложено Намгун Пэку. Кто-то разрушил ворота и вломился в резиденцию. Услышав запыхавшегося доносчика, Намгун Пэк округлил глаза. «Сколько их?» «М1. Один». Его удивление только усилилось. Он собрал совет, чтобы схватить Хи Вона, а в этот момент кто-то в одиночку вторгся в резиденцию семьи Намгун. «Если сможете, возьмите его живым. В противном случае убейте», — раздраженно сказал Намгун Пэк. «Ну», — мужчина словно готов был вот-вот расплакаться. «Все потерпели поражение, включая великого мечника Синего Неба. Что?» Это был один из его сильнейших мастеров трансцендентности, и если великий мечник Синего Неба потерпел поражение, Намгун Пэк посмотрел на посланца. «Нужно сначала разобраться с этим», — а потом уже отправиться ловить моего глупого сына. Конечно, нужно. Не знаю, что за псих посмел прийти сюда, зная, что это за место. Один из старейшин цокнул языком. Сун Мин оставил окровавленного великого мечника синего неба на земле и продолжил идти. Среди толпы воинов встречались и мастера трансцендентности, но ему было слишком лень разбираться с ними поодиночке, а сразить их всех не требовало много времени. «Если ты их всех убьешь, то и никто не будет тебя доставать», – пробормотал Хаджу. «Это правда. Остановить их куда тяжелее, чем убить, потому что для этого нужно нанести меньше ран, а это, в свою очередь, значило, что нужно уделить больше внимания самоконтролю. Я уже достаточно наворошил, так что сам глава должен выйти». Как и думал Сун Мин, он справился с воинами семьи Намгун, и к нему начали приближались сильнейшие мастера. Парень остановился, и вскоре они подошли к нему совсем близко. Начался обмен атаками. Сун Мин заметил стоявших неподалеку старейшин. «Кто ты?» – спросил Намгун Пэк. «Этот парень прошел от главных ворот до этого места. За это время на него бросались почти все мастера, но на теле вторгнувшегося не осталось ни единой раны. На нем даже не было крови или тени усталости». Намгун Пэк сглотнул слюну. Какое-то странное, ужасное и давящее чувство нахлынуло на него. И не только он это ощутил, но и все остальные. Все пятеро старейшин почувствовали странную энергию. «Чего молчишь? Чем ты так обижен, что натворил такое?» «Я не держу обиды», — заговорил Сун Мин и вновь ненадолго замолчал, подбирая слова. «Семья Намгун — одна из самых уважаемых и великих династий. Я просто хотел узнать, насколько вы сильны. Ты думаешь, в этом есть смысл?» «Ага», — Сун Мин кивнул. В Шаолине он слышал о Виджи Хюн от Джихака. Она хотела увидеть город, и только по этой причине она пришла в него и легко сразила его будущее. Сун Мин вспомнил те времена. Он пришел увидеть искусство семьи Намгун, но их реакция была не самой лучшей. «Да конечно, придурок, с их точки зрения ты просто псих, который внезапно вторгся в их дом. Ты хотел увидеть мастерство?» Голос Намгун Пэка скрипел. Реакция была неоднозначной, но они все-таки съели эту историю. Глава семьи достал меч с пояса. Вокруг него так и витала ярость. «Как тебя зовут?» «Чан Хен Су». Сун Мин назвал придуманное имя наемника с ранга, утаив свое настоящее имя и прозвище «Призрачный копьеносец». Намгун Пэк приподнял бровь. «Ты знаешь, кто я, глава семьи?» Сун Мин наклонил голову в сторону, и под ногами Намгун Пэка засветилась синяя энергия техники защиты. «Видимо, ты уверен в своих силах. Ты поплатишься за свою наглость жизнью», — закричал Намгун Пэк и пошел вперед. С каждым шагом зловещая аура накрывала Сун Мина. Стоявшие вокруг мастера застыли в удивлении. Намгун Пэк не достиг превосходства, но энергия вокруг него была невероятно сильна. «Его ци стало сильнее», — пробормотал один из старейшин. «Что он собирается делать?» Сун Мин посмотрел на главу семьи и немного растерялся. Энергия Намгун Пэка не превышала его собственную, в ней было слишком много слабых мест, и самым большим из них – его техника защиты. Казалось, что можно покончить с ним одним ударом копья. И это знаменитый Намгун Пэк. Сун Мин даже не раскрывал бесконечность копья девяти небес. Он не чувствовал необходимости в этом. А Сун Мин понял причину своей рассеянности. Намгун Пэк не был слаб. Его навыки были на высоком уровне, даже среди мастеров трансцендентности. Если он преодолеет стену, то в любой момент может стать мастером превосходства. Слабое место? Нет, он ошибался. На теле Пэка не было слабых мест. Его техника защиты могла заблокировать почти все атаки, а его меч – отразить и отвести любой удар. Но для Сун Мина его техника защиты казалась не прочнее листа бумаги. Он способен убить Намгун Пэка еще до того, как его меч пошевелится. Поэтому Сун Мин и считал его одним сплошным слабым местом. «Я стал слишком силен. Нужно ли гордиться этим?» «Нет, не стоит». Сун Мин поднял копье. Сам Чон Вэ Чон считал его врагом. Намгун Пэк для них был не более, чем маленьким ребенком. «Ты думаешь, что сможешь совладать с моим мечом?» — свирепо спросил глава семьи. Как и Сун Мин, Намгун Пэк считал его пустым местом. Разница в навыках слишком велика, поэтому он не видел всего. Противник сильнее, чем он, но он не знал, что это старое копье в любой момент сможет пробить его технику защиты. «Наглец!» — закричал Намгун Пэк и начал атаку. В какой-то момент меч главы династии оказался нацеленным в голову Сун Мина, но его клинок тут же отлетел назад. Намгун Пэк не мог поверить своим глазам. Казалось, что его запястья были сломаны. «Нет, сейчас не время для этого», — нужно собраться. Намгун Пэк успокоился и прикусил губу, схватив меч двумя руками. Медленно, легко, Сун Мин почувствовал, что меч Намгун Пэка ничего не значит по сравнению с силами, которыми обладал Ком Джоном. И это меч главы семьи Намгун. Сун Мин почувствовал некое разочарование и снова взмахнул копьем. Ему даже не стоит раскрывать бесконечность копья девяти небес. И без этой техники копье Сун Мина было быстрым и тяжелым. Копье столкнулось с мечом Намгун Пэка, и лицо последнего побледнело. Сун Мин поднял ногу и сократил расстояние между ними. Он использовал технику ран, и Намгун Пэка отбросило назад. Сун Мин ударил его в грудь. Каха! Изо рта Намгун Пэка полилась кровь. Течение Нигун по венам нарушилось. Намгун Пэк стал еще медленнее. Сун Мин схватил его за плечи и уложил на лопатки. Такого не может быть. В Ире есть человек, способный победить главу семьи Намгун. А Намгун Пэк кое-что вспомнил. Давнюю встречу, еще когда он стал мастером трансцендентности. К нему пришел человек по имени Ком Джон. Память о той встрече еще была свежа в его памяти, потому что с рождения он не видел такой силы. Чон, Чон Вэ Чон, дрожащим голосом произнес Намгун Пэк. Сун Мин удивился. Ты знаешь о Чон Вэ Чоне? Ну, Намгун Пэк попытался встать. Внутренние раны были не настолько глубоки. Почему? Я же встречался с Ком Джоном 30 лет назад. Почему опять? Я не из Чон Вэ Чона. Сун Мин немного разобрал бормотание Намгун Пэка. Чон Вэ Чон встречались с теми, у кого есть потенциал стать мастером превосходства. Они сражаются с ними, а если понимают, что потенциала нет, то убивают их. Если Чон Вэ Чон наставляет кого-то в живых, значит, они ждут, что в будущем они к ним присоединятся. Разве я не говорил, что пришел увидеть семью Намгун в деле? По словам Намгун Пэка, он встречался с Ком Джоном 30 лет назад и не умер. Возможно, именно Ком Джон увидел в нем потенциал. Впрочем, прошло столько времени, а он так и не превзошел стену. Тогда кто же ты? Намгун Пэк исказился в лице. Ты мастер превосходства, это ясно, но ты не в Чон Вэ Чоне? Нет, ты на самом деле пришел проверить семью Намгун? Да, сказал Сун Мин и положил руку на грудь Пэку. Тот удивился и широко раскрыл глаза. Когда он только собрался что-то сказать, из ладони Сун Мина вышла энергия и нанесла урон. Намгун Пэк начал рвать кровью. Сплошное разочарование, сказал Сун Мин после того, как сразил Намгун Пэка. Он посмотрел на старейшин. Внутренние раны на какое-то время обездвижат его, и никто не будет шевелиться без приказа главы. И уж тем более после того, как они увидели, что случилось. За это время Намгун Хивон успеет уйти далеко, так что его больше не отследят. Ваш глава ранен, а вы собираетесь просто смотреть? Спросил Сун Мин у старейшин. Для начала нужно обездвижить тех, кого можно назвать мастерами. Глава 210. Лес Реграи. В горах Юдзуки на протяжении всех четырех сезонов стоял густой туман. Обрывистые склоны, пелена мглы и наличие монстров поспособствовало тому, что люди не жили в этих местах. Горы населяли не только монстры наподобие орков, но и минотавры. Глава отряда охотников прибыла в горы в течение недели по указанию своего отца Квон Джона. Густой туман не приносил ей неудобств, ведь она была эльфом, а обитающие в горах монстры не приближались к мастеру трансцендентности. На протяжении недели девушка блуждала в горах. Каждую ночь она смотрела на выступающие из тумана горные вершины, чтобы отыскать самую ближайшую из них к луне, как приказал ей отец. И сегодня на небе как раз красовалась полная луна. Охотница взобралась на скалу еще до наступления темноты. Горы были частью леса, а он защищал ее, как эльфа. Девушка продолжала взбираться на вершину, преодолевая острые выступы, но она вовсе не уставала. Полная луна взошла на небо. На вершине горы она обнаружила огромное озеро, наполненное дождевой водой. Месть. Глава отряда размышляла об этом слове. Ее отец, он мертв. Она не сомневалась. После смерти отца в ее душе зародилась глубокая обида. Девушка хотела сбежать с ним из деревни или сражаться рядом, но отец не разрешил. Он приказал ей бежать одной. Сказал, что если она умрет, то некому будет отомстить за него. Даже если бы она сбежала вместе с отцом, то погоня бы настигла их обоих. Отец, охотница посмотрела на луну, расположившуюся неподалеку. Обида глубоко засела в ее сердце. Она не застала последние моменты его жизни, и пришла в это место только потому, что следовала его воле. «Левитан», — произнесла девушка. Это было имя ее отца, старейшины в деревне эльфов, одного из всадников Чон Вэ Чона. Дочь Левиатана Левиаса пришла сюда, чтобы отомстить за своего отца. Голос охотницы дрожал. Дочь Левиатана Левиаса пришла сюда, чтобы отомстить за своего отца. Дрожащий тембр превратился в крик. Левиаса кричала, смотря на луну. Одного раза было мало, и она все кричала и кричала. Девушка уже охрипла, но все равно продолжала орать, пока в итоге не почувствовала привкус крови во рту. Луна начала дрожать, и Левиаса отступила назад, но не прекратила повторять свои слова из раза в раз. Дрожащая луна раскололась на две части, и из нее выехала ничем не движимая карета. Левиатан. Карета остановилась перед охотницей. Она, задержав дыхание, наблюдала за ней. Из кареты послышался голос. «Я давно не слышала этого имени». «Левиатан, да, Квон Джон, я слышала о его смерти». Дверь кареты отворилась. Внутри было пусто. «Дочь Левиатана Левиаса, твой отец рассказал тебе об этом месте?» «Да», — ответила девушка невидимой собеседнице. На ее ответ невидимка засмеялась. «Я не могу тебе отказать. Если бы пришел сын Левиатана, то, может, я и не согласилась бы, но дочь пришла отомстить за отца. Что мне остается? Кто вы?» «Видимо, Левиатан не рассказал тебе. Садись в карету», — сказала женщина. Охотница поколебалась, но села. «Я давняя знакомая Левиатана. Мы не настолько близки, чтобы называться друзьями, но и не настолько далеки, чтобы я могла проигнорировать его смерть», — произнесла женщина. «Меня зовут Вольху». Двери кареты закрылись. Прескан тяжело вздохнул, сидя в своем доме. Чувствовал он себя ужасно грустно. Уже прошло около полугода с тех пор, как он пришел в Армур вместе с Арбисом. Потерпев поражение от Сунмина, Прескан вернулся в свое первоначальное место обитания, сосуд жизни. Маг не знал, чем закончились дела в Армуре, да и не хотел. Он вернулся домой и потихоньку восстанавливался. Его тело исчезло, а вернуть его не так уж и легко. Прескан был слаб как никогда. «Меня бросили, никто из хищников не вызывал его, и новостей от Арбиса не было. Наверное, его бросили, и это расстроило Прескана. Он не смог выполнить приказ Арбиса и потерял магическую силу. Видимо, Арбис достиг своей цели, и Прескан стал ему не нужен. С самого начала ему нужен был не сам маг, а его творение, Айне. Она была наделена неимоверной силой, настолько, что даже смогла пережить магический круг. Печальная у меня судьба», — грустно пробормотал Прескан. «Творение всей его жизни оказалось отобрано Арбисом, а одно из черных сердца украли, после чего вор даже разрушил его тело. Что же такого он натворил в прошлой жизни, теперь вынужден так страдать? Нет, нельзя сдаваться». Прескан встал. «Наоборот, лучше, если Арбис не будет его вызывать, а потеряно всегда можно вернуть. Разве он уже не делал так?» На самом деле, изобретение черного сердца было почти что случайным, но Прескан не собирался сдаваться. «Снова. Можно сделать его снова. В любом случае, он – лич, а значит, времени у него предостаточно. Да, нужно думать позитивно». Прескан встал и начал идти. «Для начала нужно заново построить подземелье. Нельзя допустить, чтобы в него вторглись, как в прошлый раз. Это место – сосуд жизни, поэтому, если он подвергнется здесь атаке и погибнет, то умрет навсегда». «Что?» Прескан приступил к созданию подземелья, но резко остановился. Он почувствовал скопление черной магии и силы нелюдя. Маг задрожал. «Господи, за что ты посылаешь мне такие страдания?» Прескан искренне проклинал Бога и дрожал. Он не знал, кто именно вошел сюда, но он не был уверен, что сможет сражаться с ним в таком состоянии. Осязательная магия и магия истребления с огромной скоростью неслась от вторгнувшегося. «Нет, я не смогу с ним биться». Прескан заботливо окутал свой сосуд жизни. «Для начала нужно сбежать». А маг застыл на месте. Перед ним стояла Айни в поношенной одежде. Она смотрела на Прескана, а все ее лицо было в крови. «Ты как здесь? Ты же сам мне об этом месте рассказал». О местоположении сосуда жизни Прескана знала только Айни. «Нет, я не про это. Ты и Арбис. Я не знаю», — пробормотала Айни. «Когда я пришла в себя, я очутилась в лесу, и вокруг никого не было. Я не знаю, что случилось с Арбисом». Айни нажала на виски. У нее не осталось и кусочка воспоминаний. «Я не знаю, что случилось. Папы не было рядом, вот я и пришла сюда. Хорошо, что я додумалась до этого. А ох». Прескан сел на колени. Он не знал, что случилось в Армуре, как и не знал, что произошло с Арбисом, но вот она, Айни, его дочь нашла его. Прескан был тронут до глубины души. «Отец, я», — заговорила Айни, смотря на Прескана, — «со мной что-то странное происходит. С того дня я постоянно голодна, сколько бы ни ела». Айни схватилась за живот. По пути сюда я съела очень много людей, монстров, зверей, насекомых. Я не прекращала есть, но все равно не насытилась. Голод лишь постоянно усиливается. Да-да, Прискан кивнул и поднялся. Тогда пойдем, дочь моя, поедим. У меня есть нескончаемое количество еды. Впервые за долгое время мы пойдем поедим снаружи, радостно произнес Прискан. Впрочем, что бы он ни говорил, аличи не могли есть. Айни посмотрела на него и улыбнулась. Хорошо, отец. По дороге сюда она много думала о том, что, возможно, ей не стоит возвращаться, но как только она пришла, такие мысли больше не посещали ее. Прийти сюда было правильным решением, подумала Айни и пошла вместе с Присканом. После погрома в резиденции Намгун, Сун Мин сразу направился в лес Ригра. Главные мастера семьи были атакованы, а их глава потерпел поражение. Эти слухи распространялись не только по Биладару, а по всей Эри. Молва о нем расходилась по миру, и об этом болтало все больше людей. Кто такой Чон Хен Су? Мастер-затворник, это из-за обиды, что связывает Чон Хен Су и главу Намгун. Сун Мин игнорировал слухи, так как ему больше не надо было использовать это имя. Перед лесом Ригра он снял свою маску, которую носил на протяжении нескольких месяцев. Ему даже начало казаться, что это его собственное лицо. Настоящие эмоции вызывали дискомфорт, но Сун Мин улыбнулся. Лес Ригра оказался не очень большим. Это скорее была самая обычная чаща, которых в Ири полным-полно. Кто же знал, что в нем обитает глава Самарён? Подумал Сун Мин, смотря на лес сверху. Он не знал, где именно живет этот мужчина, но это не было проблемой. Такой маленький лес можно легко просмотреть. Вид Джи Хюн тоже здесь, надеялся Сун Мин. Он зашел в лес, не скрывая своих сил, и листва задрожала. Сун Мин хотел, чтобы глава Самарён и Вид Джи Хюн заметили его. Впрочем, не успел он сделать и пары шагов, как тут же услышал голос. «Какой ты шумный!» Вокруг Сун Мина начали сверкать разряды тока. Парень посмотрел на источник звука, и из глубины электрических цепей вышел глава Самарён. «Ты мог и спокойно войти в лес, я бы тебя все равно нашел. Зачем эта показушность?» Мужчина подошел к Сун Мину. Несмотря на то, что от парня исходила сильная энергия, глава Самарён даже не пошатнулся. «Маленький демон такая же точно!» «Что?» Сун Мин приподнял бровь. «Хотя вы и слабы, но лайте, что есть силы», — недовольно произнес глава Самарён. Глава 211, лес Ригра 2. Услышав слова главы Самарён, Сун Мин застыл. Понятно, что он имел в виду Ви Джи Хюн, говоря о слабости и громком лае. Сун Мин дрожащим голосом спросил. «Ви Джи Хюн все еще слаба, что?» Мужчина скривился и посмотрел на Сун Мина. Затем он, будто до него дошло, рассмеялся. «А, нет, ты меня неправильно понял. Проклятие Квон Джона с нее сошло. Ты же убил его?» «Да». «Ну вот, и благодаря этому состояние девчонки вернулось в норму. Тогда почему ты сказал, что она слаба?» «Потому что, следуй за мной», глава Самарён повернулся. Проклятие было снято, и она внезапно попросила о поединке. Мужчина шел впереди. Сун Мин слушал его, наблюдая за феями у его плеч. «Я сражался с ней несколько дней. Тебе интересен результат?» «Интересен. А разве он не очевиден? Я же говорил, она слаба и не знает своего места. Она мне не ровня», гордо произнес глава Самарён, а Сун Мин засомневался, правильно ли он все расслышал. «Это значит, что Ви Джи Хюн не устояла перед главой Самарён?» «Нет, ты точно лжешь. А у меня есть причины врать. Если не веришь мне, сам пойти и спроси у маленького дьявола, как ее гордыня вызвала меня на бой и как она в самом конце захлебывалась кровью», засмеялся глава Самарён. Он не мог поверить. «Ви Джи Хюн, маленький дьявол Ви Джи Хюн, нет, она была непобедима. Конечно, он видал тех, кто сильнее ее. Он встречался с Ком Джоном, который сильнее Квон Джона, а еще с Джиниэлой и Джу Воном. Но он не мог признать ее поражение. Как бы силен ни был глава Самарён, Ви Джи Хюн не могла проиграть ему. Я не могу в это поверить. Ну, убеждать я тебя не собираюсь». Мужчина поднял руку и мир начал искажаться. Сюда. Пространство разделилось. Это было похоже на то, что делала Яна в Армуре. Глава Самарён прошел внутрь, Сун Мин последовал за ним. Пройдя сквозь пустоту в пространстве, они оказались в таком же лесу, но кое-что отличалось. Деревья были еще выше, а на земле росли удивительные цветы. На бессознательном уровне Сун Мин задержал дыхание, а когда снова вдохнул, то ощутил природную энергию, чему не мог не удивиться. Парень растерянно осмотрелся. «Это лес Ригра. Сюда не каждый может войти», — улыбнулся глава Самарён. «Ты не веришь, что я победил маленького дьявола, потому что она для тебя мастер, не знающий поражения. Виджи Хюн и правда сильна. Она гениальнее всех, кого я видел. Она сражалась с Квон Джоном и не смогла его победить, поэтому и была проклята. Твоя гениальнее всех, всего лишь пустышка. Конечно, она еще молода и может сильно развиться, глава Самарён продолжал улыбаться, но сейчас она не на том уровне. И поэтому твои слова о гениальности так смешны. Я признаю, что она владеет выдающимися навыками, но нельзя так легко разбрасываться подобными словами. Я сильнее ее, это. И еще, глава Самарён повернулся, ты помнишь мои слова, какие? О том, что если мы встретимся снова, а ты не будешь обращаться ко мне вежливо, я ударю тебя. Что за? Сун Мин не мог поверить своим ушам. Глава Самарён исчез. Сун Мин не мог проанализировать его движение из-за его невероятной скорости. Парень растерянно озирался вокруг, как внезапно почувствовал боль в пятой точке. Он подлетел в воздух и рухнул на землю. Говори вежливее. До сих пор он успел прочувствовать разного рода боли и думал, что у него появился иммунитет. Но нет, у него не было даже времени вызвать технику защиты. Он ничего не применял. Сун Мин застонал и схватился за задницу. Его впервые так больно ударили. Я сильнее тебя, я значительнее тебя. Поэтому разве не естественно, что ты должен обращаться ко мне официально? Да ты сумасшедший. Как грубо. Хочешь получить еще один пинок? Глава Самарён потряс правой рукой, и Сун Мин резко замолчал. Лучше бы он бил в другое место. Нет. Хорошо, довольно произнес глава мужчина. Сун Мин, почесывая ноющий зад, привстал. Хаджу же не мог сдержать смех. Почему он так быстро? Парень прикусил нижнюю губу. Он и сам был мастером превосходства, но даже он не распознал передвижение главы Самарён. Сун Мин начал идти, потирая все еще болевшую пятую точку. Разве Чон Вэ Чон не вмешались, когда ты убивал Квон Джона? Ну, я встретился с Ком Джоном. Раз ты еще жив, то, видимо, Ком Джон тоже мертв. Да, хорошо, и как он тебе? Со смехом спросил глава Самарён. Сун Мин честно ответил. Он был силен. Раз он умер, то был слабее тебя. Ты убил Ком Джона и Квон Джона, значит, осталось только двое всадников. Маленькие светлячки подлетели к главе Самарён. Сун Мин увидел на них крошечных фей и широко раскрыл глаза. Он слышал о феях, но никогда не видел их лично. Рен Джу, это еще один гость? Феи уселись ему на плечо. Глава Самарён, не обращая на них внимания, продолжил. Поздравляю с достижением превосходства, хоть это не больше, чем твои первые шаги. Что, первые шаги? Да, как ты знаешь, в превосходстве тоже есть свои уровни. С твоими навыками ты сейчас примерно на планке ребенка, только начавшего ходить. И все же лучше, чем Виджи Хюн. Что это значит? Что сейчас ты сильнее ее? Сун Мин остановился. Он посмотрел в спину главе Самарён. После нескольких шагов мужчина обернулся к остановившемуся Сун Мину. «Я сильнее, чем Виджи Хюн?» «Да, если ты уже сделал первые шаги, то Виджи Хюн на уровне младенца. Можно сказать, что она ползет, или только учится вставать. Не могу поверить. Господи, ты просто невыносим!» Глава Самарён рассмеялся. «Я признаю твои навыки, а ты мне не веришь. Маленький дьявол не выдержал 10 атак за 10 секунд». Но для тебя это покажется легкотней. Может даже 10 атак за 5 секунд выдержишь. Я сражался с Виджи Хюн и признаю тебя, что тебе еще не хватает. Виджи Хюн не слаба. Не слаба, да, но и не сильна. Ты какой-то странный. Это потому, что ты используешь ци, которую выучил у нее. Или потому, что она была твоей целью? Спросил глава Самарён. Услышав его слова, Сун Мин задрожал. Он хотел возразить, но не знал как. Потому что он был прав, Виджи Хюн была его целью, той, на кого он равнялся и пытался опередить. Сун Мин владел в основном ее ци, которым она лично его научила. Даже пользоваться копьем он научился у нее. Твоя любимая подруга теперь слабее тебя. Неужели это так тяжело принять? Опять спросил глава Самарён. Сун Мин все еще не отвечал, и мужчина вновь рассмеялся. А ты смешной. Почему она была твоей целью? Ты хотел быть похож на нее, опередить ее? Или тебе не нравится, что она теперь слабее? Идеальный для тебя человек теперь стал никем, и тебе пусто на душе? Это, не заблуждайся, мальчик. Сейчас ты сильнее маленького дьявола, но не навсегда. Если ты замешкаешься, она снова будет далеко впереди. Услышав это, парень успокоился и напряжение спало с него. Да, так и должно быть. В момент, когда он подумал об этом, У него прямо перед носом появился глава Самарён. Сун Мин сделал несколько шагов назад, а глаза мужчины сузились. «Мальчик», — заговорил он, — «ты сейчас успокоился от слов, что твой идеал снова станет идеалом, что маленький дьявол снова опередит тебя. Ты успокоился, что твоя цель снова станет дальше. Это неправильно, ты преодолел свою цель, но совсем не был рад». Голос главы Самарён звучал холодно. «Чего же ты хочешь? Зачем ты выучил ци и зачем преодолел превосходство?» От мужчины исходила грозная энергия. Феи, сидящие на его плечах, задрожали. «Ты доволен просто тем, что плетешься сзади. Ты доволен тем, что у тебя есть цель далеко впереди». «Нет», — голос Сун Мина дрогнул. Он сделал вид Джи Хюн своей целью, однако он учил ци не по этой причине. Ему лишь хотелось узнать свой лимит. «Я просто удивлен. Вид Джи Хюн, которую я знаю, всегда была сильнее меня. Если бы ты хотел плестись за ней, я бы тебя убил на месте». Грозная атмосфера растворилась. «Я Ныль Чоль, предлагаю тебе стать моим учеником, а для этого нужно быть на высоте. Если ты не хочешь быть лишь последователем, то нужно заниматься и прикладывать усилия. Я хочу, чтобы ты желал стать лучшим», сказал глава Самарён и повернулся. Сун Мин подумал, что в его словах что-то не так. «Подожди, чего тебе еще?» — раздраженно спросил мужчина, пройдя еще несколько шагов. «Что значит ученик? Почему ты говоришь это мне?» «А, я забыл тебе сказать», — засмеялся глава Самарён. «Я думаю сделать тебя своим учеником». Сун Мин раскрыл рот. Глава 212, Лес Регра 3. Он сейчас не шутит. Сун Мин не мог поверить своим ушам и просто смотрел на главу Самарён, прямо ему в глаза, которые скрывались за маской. Но даже так он не мог понять, говорил ли мужчина это искренне или шутил. Еще с прошлой жизни Ян Ильчон был для Сун Мина словно герой сказки. Он стоял во главе Самарён, но он не действовал открыто и не показывался на люди. Только лишь его имя было известно всем, и он хотел сделать Сун Мина своим учеником. Парень закрыл рот и сглотнул слюну. «Вы говорите правду, а что, это звучит как ложь, но почему я?» — спросил Сун Мин, поколебавшись. Хоть он и преодолел порог превосходства, но хорошо знал, что он отнюдь не талантлив. Чтобы подняться на этот уровень, он провел 2100 лет в мире сознания Тенера, а до этого проходил испытания на горе Муши.